Гуру. Знаете о непрерывности жизни. Знаете о том, что не прерывается ни один процесс. Знаете, что все только продолжается из бесконечного прошлого в бесконечность будущего. Все это знаете. И все же, когда это касается дел, вокруг нас происходящих и касающихся иерархии, эта непрерывность не понимается во всей ее глубине. А вы ясно представьте себе продолжение нами начатых дел, развитие их по данному им направлению и будущее, оформляющееся в согласии с заложенными в него причинами. Себя в этом будущем представьте в соответствии с устремлениями вашими, желаниями вашими, мыслями вашими, а главное – делами. И продолжите настоящее ваше в будущее. Причины дадут следствие в полной гармонии с их природой. Кто крепко посеял, спело пожнет. Всем место найдется, но каждому по заслугам. Не обойдут никого. Кто больше вложил, больше получит. Получат все, даже убежавшие. И вернувшиеся опять. Все, кто придет, но не больше, чем следует. Вернувшихся тоже встречают, и старого уже не вспоминают им вновь. Две только вещи непоправимы – предательство и оскорбление иерархии.